«Ты, Юрий Иванович, за советскую власть не агитируй», — хмуро произнес министр иностранных дел Громыко, влияние которого находилось на сопоставимом уровне с силовыми министрами, а в некоторых делах и повыше. «Тут любой должностью пожертвует. Ни детей, ни внуков ведь не видим из-за работы, а тут хоть чуть пожить как люди. Тут еще вот что», — руководитель внешней разведки улыбнулся, — «у тебя, Алексей Николаевич, скоро же поездка по странам Юга, Иран, Индия, Китай, Вьетнам и Северная Корея. Уверен, что все, включая американцев, в первую очередь заметят, как ты посвежел. Такое не скроешь, да и не нужно. Союзникам можно пообещать вылечить, но только первых лиц, и естественно сохраняя секрет. Прочих, за борт, а вот всяким упырям, только за конкретные вещи. И не деньги, нет, станки, а лучше заводы под ключ, технологии, патенты. Уверен, товарищ Калашников будет не против. Уже сейчас наше отставание в технологиях весьма критично, а станет еще более чувствительным. И без решительных шагов в этом направлении ничего не сделать. Так-то мысль хорошая. Косыгин кивнул. Жалко, конечно, этим упырям жизнь продлевать, но там, такой зоопарк, что на место одного умершего, поднимутся 10 таких же. Никита, присев на скамейку в сквере на площади Революции, напротив Метрополя, конечно же не думал о том, какую волну породит в советском руководстве, а прежде всего о том, как удержать в руках горячий бумажный стаканчик с чаем, и пирожок с зеленым луком и картошкой, так, чтобы не облиться и обляпаться. Поэтому двигался осторожно и точно, как при разминировании, держа еду чуть в стороне. Несмотря на то, что на встрече с руководством он немного поел, снова хотелось что-нибудь съесть, и доев пирожок и допив чай, он встал, выбросил в урну мусор и оглянулся, ища взглядом ресторан или кафе. «Никита Анатольевич», — к нему шагнул один из охранников. «Да, вот смотрю, куда бы сходить поесть». Никита виновато улыбнулся. «Думал пирожком обойтись, а наоборот аппетит распалил. Так, вон же Метрополь». Подошедший второй охранник кивнул на залитое огнями здание. «Сам я, конечно, не бывал, но, говорят, кухня отличная. А вы, старшей группы», — сразу поняв, в чем вопрос, покачал головой. «Нет, товарищ Калашников, тут, как говорит наш начальник, котлеты отдельно, мухи отдельно. Как же можно сохранить внимание, когда ты смотришь в тарелку? Но вы не беспокойтесь, мы, конечно же, поедим, но так, по очереди. Но и вы, пожалуйста, никуда не встревайте. Мы знаем, что как боец, вы очень на высоком уровне, но позвольте нам разобраться со всеми вопросами». Тихо, быстро и эффективно. Швейцар в расшитом золотом мундире, не уступавшим блеском адмиральскому, увидев мелькнувшее за стеклом двери лицо, уж было хотел сказать, что мест нет, тем более что и табличка об этом висела снаружи на двери, но увидев звезду под чуть распахнутым пальто и молодое, но уже жесткое лицо, молча метнулся и распахнул створки. «Добрый вечер, проходите, пожалуйста». «Добрый», — Никита кивнул. «Покормите?» «Конечно, товарищ». Служитель повел рукой в сторону зала и, увидев, как за юношей вошли три здоровенных парня совсем характерной внешности, мысленно подарил себе червонец, а проследив, как торопится метрдотель, улыбнулся. Лев Арминович Аганисов отличался заносчивостью и отвратительным характером, но сейчас демонстрировал крайнюю степень дружелюбия, словно увидел богатых родственников. В этот декабрьский вечер в одном из наиболее дорогих ресторанов Москвы гуляли торговцы всех видов, кооператоры и все те, кого народ окрестил метким словом «непманы». Да, далеко не все из них действительно являлись извлекателями нетрудовых доходов, но многие, но гуляли скромно, без размаха. Центр столицы все-таки, и нарваться на неплановую проверку финансов, после рапорта наблюдателей из КГБ, проще простого. Шумно и грязно, гуляли в кооперативных ресторанах за городом, и на Черноморском берегу. А здесь, негромко играл джазовый ансамбль, танцевали пары, посетители неторопливо вкушали, что послал московский общепит, и над всем залом стоял негромкий гул голосов и звон посуды. Никиту посадили за маленький столик, вынесенный из подсобки, а охрану посадили чуть в стороне, но рядом, и сразу поставили перед ними бутылку с лубянским коньяком, смесью чая и воды, похожей на коньяк. Туда же сразу поставили разные закуски и еду, а у Никиты только брали заказ. Официант, чопорный и элегантный, словно концертный рояль, спокойно и дружелюбно пояснял вкус блюд, что-то советовал, а что-то наоборот не рекомендовал, и, записав заказ в блокнотик, унесся на кухню, стимулировать поваров. Но там уже стоял чуть бледный мэтр, объяснявший работникам сковородки и кастрюли правду жизни, для убедительности воздев вверх указательный палец, украшенный массивной золотой печаткой. «Мальчишка, да с такими орденами, да с охраной, это вам не дешевый мажор с Нового Арбата, пропивающий папины денежки, и руб за сотню, что это охраняют не его от нас, а нас от него». Мэтр отвернулся, чтобы поймать за плечо пробегавшую мимо официантку. «Вера, ты же Гурама Шалвовича обслуживаешь, скажи ему пару слов, чтобы вел себя потише, а то, нам объяснительные писать, а ему в КПЗ ночевать, да с разбитым лицом после красоваться пустое это. Пусть лучше берет подмышку любую из девок, что толкутся на углу, и едет доказывать свою самцовость отсюда подальше, а затеет скандал, так у нас больше ему не сидеть, и не приведи Господь, узнает об этом наш директор, Никифор Саныч, так и в Москве больше не жить». Вера Никонова, которой тоже надоел шумный горец, с радостью кивнула. «Все обскажу, Лев Аганисович». Девушка озорно сверкнула глазами и, поправив прическу, выскочила в зал. Где-то между борщом и котлетами по-киевски за стол, не спрашивая разрешения, подсел седой мужчина весьма преклонных лет, с внушительной колодкой орденов, среди которых выделялись 3 ордена славы и 2 отечественные войны. Жестом остановив сотрудников охраны, Никита вопросительно посмотрел на гостя. «За что награжден, юнош?» — скрипучим голосом произнес старик, пристально глядя в глаза Никите. «За хорошее поведение, конечно». Никита холодно встретил колючий взгляд мужчины. «Хорошо кушал, вовремя ложился спать. Ты со мной не играй, щенок». Дед вспылил и, как ему казалось, быстро потянулся рукой к орденам, но Никита перехватил руку и легко взял на болевой, так что у мужчины натурально глаза на лоб полезли. «Еще раз граблями шевельнешь, отъедешь в больничку». Он, не отпуская захват, заглянул в глаза противнику. «Я понятно выражаюсь? Отпусти», — прохрипел старик, и Калашников разжал руку. «Товарищ, вам уже лучше?» — участливо спросил он. «Может, дадите мне поесть? Ну, все». Лицо старика исказило гримаса ярости. «Я тебя из-под земли найду, щенок, прячься». «Уже смешно». Никита покачал головой. «Вас, товарищ, видно, сильно контузило, но я не доктор, так что идите себе». Когда тот ушел, сбоку нарисовался старший бригады охраны. «Простите, Никита Анатольевич, не доглядели. Вроде выглядел так прилично». «А, ерунда». Никита взмахнул рукой. «Но все же поинтересуйтесь биографией гражданина. Что-то есть в нем странное». «Сделаем». Охранник что-то отсемафорил дежурившему в зале сотруднику и вернулся за свой стол. Такое случалось иногда. Люди надевали награды, не принадлежавшие им, получая уважение общества и льготы, положенные ветеранам, так что Никита даже не вспомнил об этом эпизоде через 5 минут, погрузившись в наслаждение прекрасно приготовленным вторым блюдом. Больше его никто не беспокоил, и, расплатившись, он вышел из ресторана, чтобы попасть под натуральный обстрел девиц, стоявших у входа. Естественно, сделав непроницаемое лицо, прошел мимо, когда ему навстречу выскочил давешний старик и вскинул парабеллум. Переход от расслабленного состояния в боевое у Никиты произошел в доли секунды, и палец еще продавливал пружину спуска, когда тело окутала едва видимая серебристая пленка, и пули, вылетавшие из ствола, замирали в полуметре от тела и, потеряв энергию, падали на асфальт. Но Никита уже сократил дистанцию, и на третьем выстреле мощно пробил с правой, так что противника крутануло в воздухе, и рухнул он уже бесчувственным телом. Вот ведь вздорный старикашка. Никита осторожно за скобу поднял пистолет. Ишь, что удумал. От выстрелов вокруг образовалось огромное чистое пространство. Люди разбегались куда попадя, и первыми сдуло веселых девиц у входа в ресторан. Сотрудники комитета, так и не применившие оружие, из-за огромной толпы вокруг, уже упаковали нападавшего и, затолкав в машину, отправили куда-то. А эксперт все ползал по асфальту в поисках третьей пули. ДБЛ выразил общее настроение старший, катая на ладони 9-миллиметровые пули. «Я, мать его, такого вообще не припомню. На ровном месте же, старикан чертов. Ну, мы идем». Никита, которому уже надоела возня комитетских, нетерпеливо переступил с ноги на ногу, когда на него, словно из-под пространства, вывалился визжащий и пушистый клубок из сестер-близняшек, одетых в одинаковые белоснежные шубки. Никитка, Светлана и Татьяна буквально повисли у него на шее, в окружении 3 сотрудников комитета, слегка оторопевших от такого явления, но через секунду девицы спрыгнули на асфальт и слегка потупившись представили маму Веронику Семеновну, уже оценившую покрой одежды, ордена, звезду героя, сверкнувшую в свете фонарей, и молчаливую охрану, стоявшую чуть поодаль. «А мы в театр сатиры, на спектакль. Пойдешь с нами?» «Можно». Никита с удовольствием смотрел на разгоряченные лица сестер. «Только у меня билета нет. Никита Анатольевич, это мы решим». Капитан Китаев поднял руку, и через минуту рядом остановилась «Волга» сопровождения, и один из сотрудников, прыгнув в машину, уехал в театр, чтобы все организовать. «Мы же пешком?» Никита посмотрел на карту, подсвеченную имплантом. «Здесь всего пара километров. Пойдем, все нам расскажешь. А то, мы же так попали, ужас. Учеба такая, что головы не поднять, а тут еще и общественная нагрузка». Светлана словно белка юркнула в бок и вынырнула уже у плеча Никиты, подхватив его под руку. Через секунду маневр повторила Татьяна, и они пошли вчетвером, по Тверской. Сначала девчонки, захлебываясь, рассказывали про свою учебу, про мальчишек, дураков, про папу, который, увидев картины с обнаженными дочками, решил найти автора и наказать его, и про маму, отстоявшую их свободу. «А вы, Никита, чем занимаетесь?» – спросила Вероника Семеновна. Голос у нее был вполне под стать, глубокий, звучный, словно у оперной певицы. «Я служу в комитете госбезопасности, Вероника Семеновна», – спокойно и доброжелательно пояснил Никита. «Занимаюсь всякими разными вопросами. Немножко биологии, немного космоса, совсем чуть. Чуть полевой работой. Товарищи немного помогли, и я сдал школу экстерном, получив аттестат, но в сентябре снова за парту. Буду получать высшее образование. Думаю, тоже нагрузит как ослика. А представляете, женщина как-то хитро посмотрела на Никиту. Наш главный начальник, министр нефтегаза, по слухам повесил портрет вашей работы у себя в кабинете. Николай Андреевич?» Никита кивнул. «Помню его, колоритный мужчина. Такой типичный первопроходец, смотрит словно за горизонт, он с 16 по экспедициям», — пояснила Вероника. «Его еще папа брал с собой, а когда получил диплом, так всю Сибирь ногами измерил. Очень вы ему потрафили, изобразив так. А как?» — пискнула из-под правой подмышки Татьяна, чуть сбоку в три четверти, наклонившись и глядя на зрителя, а в ладонях лужица нефти. Никита улыбнулся. «Там я еще на заднем фоне вышку нарисовал». Так он еще пояснил, что, мол, эта вышка совсем последней серии, и спросил, где я ее мог видеть. «И где же?» – спросила мама подруг. «Так в телевизоре же», – удивился Никита. «Большой репортаж показали в программе «Время», а я как-то зацепил это дело, хоть и обычно не смотрю телек, и сразу запомнил, чем отличается новая буровая». «Да, Никита», – стиснутый с боков девчонками, только пожал плечами, не видя в том ничего странного. «А вот инженер-нефтяник, со стажем работы 18 лет, точно знала, что странность есть. К моменту их появления у театра, комитетские уже обо всем договорились и их посадили на резервные места, что обычно держали в резерве и в том числе на подобный случай. Театр сатиры в этот вечер давал спектакль Труффальдино по пьесе «Слугу двух господ» Карла Гальдони, и Никита провел прекрасные полтора часа, наблюдая за шустрым слугой в исполнении Спартака Мишулина. Как известно, женщины на втором месте после себя любит разгадывать очевидные загадки, и Вероника Семеновна в этом отношении ничуть не выделялась. Но личность Никиты ей действительно не давала покоя, потому как школьник, герой Советского Союза, модный художник и лицо, охраняемое КГБ, в ее картину мира категорически не вписывался, как не вписывается биржевой брокер в картину мира сентинельцев 26. Сентинельцы – один из андаманских коренных народов, проживающих на Андаманских островах Бенгальского залива, населяют остров Северный Сентинел, находящийся к западу от южной оконечности Большого Андамана. Все известные ей ипостаси Никиты принадлежали к абсолютно разным мирам, и могли сойтись лишь во время серьезной войны, когда художники берут в руки автомат, а даже ценные специалисты рискуют жизнью. Но войны давно нет, а человек есть. А еще она буквально до дрожи завидовала своим дочерям, потому что и сама не против была бы стать его любовницей, несмотря на строгие советские правила. Но когда у женщины начинает вскипать кровь от запаха самца, то любые правила улетают к чертям. Театр, построенный в свете последних веяний, имел весьма демократичный зрительный зал, без лож и явно отгороженных территорий для элиты. Да и сам театр сатиры представлял собой место исключительно демократичное, где свободно прогуливались дамы в соболях и бриллиантах, мужчины в дорогих костюмах, и театральная массовка, студенты, одетые во что гораст, гости столицы, и прочий разночинный люд. К удивлению Никиты, у него здесь оказалось много знакомых. Те, кого он рисовал, или был знаком по линии комитета, подходили, здоровались, поздравляли с наградой, интересовались планами, и отходили, давая место другим, двигаясь словно в огромном конвейере, пока Никита с подругами не сбежал в закрытый от зрителей маленький буфет для актеров. Закончился вечер в квартире Никиты, куда слегка печальная мама отпустила дочек. И наутро он проснулся в прекрасном настроении, осторожно выскользнув из лабиринта девичьих рук и ног, отправился в ванну, а оттуда на кухню готовить завтрак, так как молодые организмы требовали калорий. Сквозь шипение сковородки вдруг прорезался шум воды, и он понял, что подруги тоже встали. Через полчаса беготни босых ножек по паркету, перешептывания и тихих смешков, на кухню неторопливо и величаво вплыли две леди, во всем великолепии юности и красоты. «Доброе утро, красавицы!» Никита с удовольствием посмотрел на подруг. «Давайте есть, и по делам побежим. У меня сегодня плотный график». За ночь дознаватели комитета полностью восстановили биографию Дмитрия Павловского, и следователи, увидев биографию настоящего ветерана и подтвердив его участие в боевых действиях и награды, сдали гражданина врачам, и те подтвердили первоначальный вердикт о временном помешательстве, причем обнаружили в крови аномально высокое содержание веществ, пожилому организму не свойственных. Сам Дмитрий Егорович с трудом мог объяснить свое поведение, равно как и то, почему вдруг воспылал ненавистью к молодому орденоносцу, и после вполне справедливого отлупа вернулся домой за трофейным пистолетом и решил застрелить его. «Это что же, я еще и не попал по нему?» У Павловского натурально глаза на лоб полезли. «Позор какой! Попали, да все даром!» Следователь достал из пакета три пули и высыпал их на стол. «Товарища Калашникова так просто не убить, и скажите спасибо, что он вас пожалел. Вполне мог ударить в полную силу, а он вообще-то по три силикатных кирпича в пыль разбивает. Этот пацан», — ветеран округлил глаза, — «у пацана, между прочим, наград уже больше, чем многих, за все 4 года войны, так что сами можете догадаться. И что теперь будет?» Ветеран из-под лобья глянул на следователя. «А ничего», — капитан пожал плечами. «Пистолет, конечно, отнимем, да к врачу походите. Все же приложил он вас прилично, а так живите, как жили. Еще не хватало нам со стариками воевать. Кстати, вас всю ночь дожидалась гражданка Никанорова, Катя», — как-то потерянно произнес мужчина. «Скажите, а как я могу извиниться перед этим парнем?» «А смысл?» Следователь закрыл папку с делом, завязал матерчатые шнурки и стал заполнять пропуск на выход из здания. «Уверен, что товарищ Калашников уже забыл всю эту историю». Никита, конечно, забыл, но те, кто надо, медленно и спокойно разворачивали поиск того, кто повлиял на разум старика. Опрашивали посетителей ресторана, но, как ни странно, помог им шумный и скандальный грузин Гурам Шалвович Ардзинба, в поисках подходящей поры, зорко осматривавший зал. Это он заметил высокого и несколько нескладного мужчину, сидевшего в углу зала и временами подносящего к лицу что-то вроде большой зажигалки. Он и рассказал, как был одет посетитель и когда ушел, что позволило быстро создать ориентировку и ввести в столице план «Невод» и вывести на улицы города, кроме патрульных, курсантов военных училищ, сотрудников КГБ и частично бойцов близлежащих московских частей, Таманской и Кантемировской дивизии, рот охраны штабов родов войск, рабочей гвардии и дружинников. У всех имелись строгие распоряжения не вступать в контакт с обнаруженным человеком, а сразу докладывать по команде, и, конечно, этот приказ проигнорировали прежде всего военнослужащие армии, которые с видом лихим и придурковатым доставляли в опорники и райотделы граждан весьма похожих на лицо на фотороботе. И по закону больших чисел, именно пара сержантов, сверхсрочников дивизии особого назначения имени Дзержинского, пристав с каким-то дурацким вопросом к инопланетному диверсанту, уложили его парой молодецких ударов в табло и, спеленав солдатскими ремнями, притащили в дежурку Сокольнического райотдела. Глава 23. На совместном заседании Политбюро и Совета обороны выступил министр обороны маршал Советского Союза товарищ Захаров Матвей Васильевич. В своем отчете министр доложил о работе, проводимой армией и флотом по укреплению обороноспособности страны, и текущих задачах, стоящих перед вооруженными силами. В конце выступления маршал представил просьбу об отставке и единогласно, Просьба маршала была принята. Согласно представлению товарища Захарова, на пост министра обороны назначен маршал инженерных войск Дмитрий Федорович Устинов. В своем выступлении товарищ Устинов подтвердил свою приверженность курсу на строительство высокомобильной и мощной армии, верного защитника завоеваний социализма. Правда, 20 декабря 1980 года. Лок Хорисел никогда не имел никаких моральных принципов, как собственно и все, кто причислял себя к народу Шагран. Конечно, вслух говорилось о достоинстве, чести и прочем, но в реальной жизни все уступало целесообразности и выгоде. Они-то и составляли поведенческую основу всего общества. Хорошо оплачиваемое задание на ликвидацию враждебного элемента на территории в ранге освоения пришло к нему через общую сеть наемников, и уже через 3 часа после принятия контракта пси-мастер стоял в приемном зале главной базы Шагран на планете, а еще через 30 минут находился в городе, где жила цель. Имплант 5-го уровня, конечно, не баронский и не графский, но вполне приличный ассистент нижнего дворянского уровня, позволяющий слиться с аборигенами, не допуская явных проколов. На цель его вывели наблюдатели семьи Архал, осуществлявшие подготовку планеты к 2-й стадии экспансии. Исел, быстро добравшись в ресторан, нашел самого пластичного аборигена, чтобы с помощью ментальных техник внушить ему нужные действия. Большой удачей стало то, что у того оказалось оружие местного типа, из которого можно прикончить агента Аргатов. Не сомневаясь в удаче, он с помощью фокусирующего устройства буквально впечатал установки поведения в голову старика и даже вышел на улицу, дожидаясь окончания истории, чтобы запечатлеть на видео исполнение заказа. Но все пошло совсем не так. Старик действительно начал стрелять, только незаметно, чтобы пули как-то повредили мальчишке. Тот, как-то пережив 3 попадания, подскочил ближе и одним ударом вырубил нападавшего, показав неплохой класс с боевой подготовки. Айсел поспешно покинул место происшествия, чтобы обдумать ситуацию. Самой сильной стороной расы Шагран являлась псионика. Все Шагран в той или иной степени были либо чтецами, либо погонщиками, либо конструкторами, способными с помощью пси-энергии слепить из плоти вполне жизнеспособный организм, а порой все это одновременно. Это и определило развитие расы на тысячелетия вперед. Зачем самому работать или воевать, когда ты в состоянии приказать, и раб станет трудиться на тебя день и ночь, испытывая при этом наслаждение от работы? А если сам не в состоянии, то можно пригласить специалиста, и он нанесет печать повиновения за небольшую плату. Развивались и смежные технологии, такие как концентраторы, усилители, психохимические препараты и все, что могло увеличить зону влияния воли оператора. Во вселенной считалось, что корабли Шагран нужно расстреливать с предельных дистанций или спасаться бегством. А вот оружие обычное практически не получило развития, и Шагран пользовались достижениями других рас. Но в целом, они чаще проигрывали войны, чем выигрывали, и именно поэтому Шагран потеряли материнскую планету, уничтоженную последним представителем расы Ингал, сохранившим разум. Он собрал в огромный транспортный корабль все термоядерные заряды с уцелевших армейских складов и таранил планету, громко хохоча в эфире, когда вспышка от одновременного взрыва сотен боеголовок расколола планету, уничтожив 7 миллиардов населения. С тех пор Шагран стали изгоями, не имевшими своего дома, а паразитирующих на чужих мирах, но пока не взято под контроль все оружие массового поражения, массовая экспансия была прямо запрещена. Земля стала очередной в длинном списке завоеваний, но с этой планетой все сразу пошло не так, как обычно. Даже мощная волна лишь на минуты парализовала представителей расы, и приходилось делать инъекции зеленого поля для ломки сознания. Несколько государств сразу пошли на сотрудничество, так как имели возможность привести из колонии сопредельных стран большое количество будущих рабов, но большинство вступили в противостояние с псионами, и Шагран стоило огромных усилий продавливать их сопротивление, а в некоторых случаях даже свернуть деятельность ввиду крайней опасности, как для техники и рабов, так для самих Шагран, чего они совершенно не терпели. Благодаря камерам в бункерах, работавших до последней минуты, а то и продолжающих работать, псионы выявили агента расы Аргатов, объявивших в свое время Шагранам войну на уничтожение. Вождей Аргатов не брала псионика, и у них на вооружении стояло куда более совершенное оружие, и единственное, что спасало Шагран, крайне невысокая численность Аргатов. Но даже один единственный представитель расы — это уже очень много, и уничтожение его стало приоритетной задачей всех передовых сил псионов. Первые попытки сорвались, и именно поэтому пригласили мастера псионика, высшего третьего ранга, выше которого находились только пси-магистры и пси-архи, которых после уничтожения материнской планеты насчитывалось всего три десятка, а пси-грандов вообще только трое. То, что на него объявили охоту, Лок Хорисел понял сразу, как только увидел милицейский патруль. Чтецом он был весьма поверхностным, но милиционеры постоянно держали в памяти фоторобот, составленный оперативниками КГБ, и его-то и считал Шагран. Какое-то время ему удавалось лавировать между заслонами, продвигаясь к точке эвакуации, но патрулей и поисковиков становилось все больше и больше, пока на него не вышла пара сержантов внутренних войск. Попытка взять под контроль сознание двух едва социализированных придурков, пребывающих в промежутке между желанием сотворить какую-нибудь дичь и страхом перед старшиной и комроты, вполне логично окончилась катастрофой. Тренированный кулак сержанта в два удара перевел псиона в категорию «недвижимость», и очнулся тот уже стянутый словно куколка, с повязкой на лице и кляпом во рту. Шагран только стал соображать, что можно предпринять, как в плечо, прямо сквозь одежду впилась игла шприца, и через минуту ему стало хорошо, и наплевать на все проблемы. Но к Никите никаких вопросов не возникло. Нет, разумеется, вопросы у руководства множились и повисали в воздухе, но все понимали, что хрупкий баланс между лояльностью уникального специалиста и его желанием жить в свое удовольствие, нужно укреплять, а не расшатывать. И поэтому все, кто заметил серебристую пленку в момент попадания пуль, и то, как они падали на очищенный от снега асфальт, оставляя темные дорожки протаявшего снега, подписали грозную бумагу, затыкавшую им рот надолго, если не навсегда. А Никиту уговорили передвигаться на «Волге» с водителем и охранником, за которой двигалась еще одна машина сопровождения, с четырьмя офицерами, готовыми, если нужно, закрыть его собственным телом. Все случившееся Никита воспринимал как не очень приятное, но терпимое усложнение, которое не могло не случиться, после его одиночных выходов против инопланетных тварей и спасения Косыгина, но поступить по-другому он не мог. Ну а раз все сделано по совести и чести, то чего переживать о последствиях? Поэтому выкинул проблему из головы, окунувшись в повседневные дела. Школа уже не висела над душой, поэтому имел смысл подтянуть институтские курсы как минимум истории, математики и пары других предметов. Он, как всегда, тщательно раскидал нежданно привалившие пункты прогресса, вложив основную часть в устойчивость к ментальным воздействиям, поскольку ощутил всю важность этого на примере старика, ветерана. И он совсем не хотел превратиться в такую же послушную марионетку, поэтому относился к повышению защиты разума и энергоканалов со всей серьезностью. По странной математике нейроассистента параметры могли превышать 100%, и сейчас защита от пси-атак находилась на уровне 250% от нормы, или 50% от абсолюта, и именно последняя цифра являлась для Никиты ориентиром. Тем временем заброшенные советской разведкой информационные приманки вызвали не просто волнение в среде престарелых мировых лидеров, а настоящую панику. Человек к 60 только понимал все тонкости профессии, и такой ценнейший специалист мог прожить еще максимум лет 20, а мог и не прожить, и вся накопленная им масса знаний и навыков просто пропадала, частично сохранившись в учениках и учебниках. Но наука двигалась все равно, хотя и сильно страдала от ухода гениев. А вот с собственным уходом финансовые магнаты смириться никак не могли, и появление резко посвежевшего и явно лишенного массы старческих болезней главы СССР выглядело чудом. Особенно неприятно для деятелей финансового интернационала стали слухи о связи Косыгина с 30-летней медсестрой, состоявшей в медицинском обеспечении первого лица. Женщина чрезвычайно приятной наружности, с высшим медицинским образованием и повадками светской дамы. Оно и понятно. В ГРУ тоже умели готовить кадры, и для председателя Верховного Совета отдали лучшие. Поездка по странам вдоль южной границы Союза, разумеется, находилась в поле зрения вражеских разведок и разных сообществ, и энергичный, подтянутый лидер СССР, сбросивший по виду лет 20, вызывал лютое жжение во всех нежных местах, включая голову. О глобальных прорывах в области медицины Россия не сообщала, что вполне понятно. Кто же такое выпустит наружу? Но пластические хирурги и геронтологи как один утверждали, что это не пластика и не результат хирургических манипуляций. Кое, кто даже сопоставил седину на голове до и после, с теми же неутешительными результатами. Для личного контакта с главой СССР во Вьетнам прилетел формальный глава Мальтийского ордена, так как орден не особо замазался в антисоветской деятельности и формально имел нейтральную позицию по международным вопросам, тихо занимаясь своей неафишируемой деятельностью. После протокольных фраз и заверений во взаимном уважении, князь наконец перешел к делу, поинтересовавшись здоровьем Косыгина, а когда тот совершенно спокойно рассказал, что благодаря неким процедурам смог существенно улучшить свое состояние, и начался собственно торг. Ну, это так князю казалось, что он торгуется. На самом деле Алексей Николаевич просто озвучил условия советской стороны. Процедура лечения всех болезней, с частичным омоложением для одного человека, стоит 5 миллиардов долларов, но не деньгами, а заводами и фабриками под ключ, вместе с технологическими картами, лицензиями и обучением мастеров. Список необходимых заводов прилагается. Возможно, оплата украденными у России культурными ценностями. В случае обмана или саботажа, со стороны хотя бы одного клиента, все договоры расторгаются до момента гибели обманувшего. Все трудности доказательства гибели на стороне клиентов. Ди Колонья ринулся смягчать условия, но на руках у него совершенно отсутствовали хоть сколь-нибудь приличные козыри. СССР вполне справлялся с санкционным давлением западных стран, а что не мог получить официально, просто крал. Невозможно утаить технологические секреты в частных предприятиях, и люди недолго колебались, продавая на сторону тонкости технологий, ведь доллары не пахнут. А за спиной у престарелого магистра стояли вполне серьезные люди, для которых отдать 5 миллиардов за лишние годы жизни выглядело отличной сделкой. Разумеется, за один подход такие вопросы не решались, и когда Ту-154 Косыгина взял курс на Москву, а Гольфстрим-2 Ди Колонья в Берлин, все застыло в стадии гнева, сразу перескочив из стадии отрицания. Впереди еще маячили торг, депрессия, и в конце, принятие, когда те же, кто так стремился утопить СССР, будут снабжать его первоклассными станками и передовыми технологиями. И сколько бы ни ерепенились владельцы заводов, газет, пароходов, но время неумолимо, и каждый из них был внезапно смертен. А потому, Генри Форд II, 63-летний внук Генри Форда I, личным самолетом прилетел в Россию, держа под мышкой папку с неутешительным диагнозом. Для него лично ситуация выглядела просто и ясно. Комми имели товар и просили за него определенные деньги. И пока юристы и дипломаты утрясали все детали сделки, советская сторона пошла на удивительный шаг. Старик Алан Мейерсон, 80-летний глава юридической службы всей корпорации и личный поверенный самого Форда, лег в московский госпиталь и вышел оттуда явно помолодевшим, здоровым и напрочь забыв про подагру и астму, мучивших его последние 20 лет. И доктора, приехавшие с магнатом, и обследование в швейцарской клинике тут же подтвердили факт лечения и омоложения, потому как даже тщательное обследование не обнаружило никаких болезней и старческих изменений. Советы просто, быстро и эффективно доказали, что их лечение не блеф, и уже не сомневаясь, Форд дал команду на подготовку контракта. К своим 60, настоящий трудоголик и фанатик компании Генри Форд имел целый букет болячек, самой позорной среди которых стали проблемы в половой сфере. И когда он, на следующий день, проснулся в палате с победно торчащим членом, первое, что он сделал, задумался. Да, завод грузовиков, обещанный СССР, он, конечно, поставит и наладит его работу. И даже не потому, что он подписал контракт, нет, а потому что лет через 20 он планировал вновь обратиться к русским и получить свою порцию продления жизни. Для Никиты вся процедура заняла буквально 5 минут. Он вошел в палату, где под действием закиси азота спал промышленник, наложил Магиму восстановление и, дождавшись окончания процесса, покинул помещение. А через месяц в Шереметьево высадился внушительный десант американских инженеров для привязки проекта на местности, и в городе Нижнекамске закипела работа. 27. В этом мире СССР не поддался на шантаж американцев и не стал поддерживать легенду о высадке на Луне, и завод КАМАЗ, оплаченный в нашей истории американцами, здесь не построили. Когда две авторитетных медицинских комиссии признали омоложение и излечение Форда, в страну сразу потянулись просители с толстыми кошельками, но принимали далеко не всех. И дело тут было не столько в плоскости идеологии, а в том, что три крупных проекта одновременно страна еще могла потянуть, четыре под вопросом, а вот 5 уже точно нет, и кто-то просто встал в очередь на русское чудо, как его окрестили в прессе. Практически сразу в мировой прессе тональность выпадов против России кардинально снизилась, перейдя в нейтрально, дружелюбную форму, а провокации на границах прекратились. Более всего этому огорчились китайские товарищи, так как в начале, в 20-х, они вместе с Россией находились на положении осажденных крепостей, и все было одинаково плохо, но в 70-е, вырвавшийся вперед Китай, радостно похоронил все речевки о дружбе навек, и стал всячески демонстрировать интерес к дальневосточным землям. СССР пришлось в срочном порядке закапывать в землю сотни миллионов рублей, укрепляя границу с неспокойным соседом. Но ситуация вновь изменилась, и теперь Китай подсчитывал убытки от разорванных контрактов с Западом, а СССР, непонятно почему, стал получать подарки один за другим. Кроме того, Хуа Гофин тоже хотел омолодиться, но все намеки на это советские представители игнорировали, а на прямо заданный вопрос временный поверенный спокойно ответил, что решение этого вопроса совершенно точно вне его компетенции, и товарищу председателю следует обратиться к руководству страны. Разумеется, в реальных условиях руководство страны шло и на снижение цены, и на другие подвижки, но лишь в случае поставки чего-то совсем особого, как, например, один из олигархов бросил на стол в качестве оплаты технологии стали для станков высокой точности и станкостроительный завод, стоивший существенно меньше 5 миллиардов, но нужный СССР позарез. Суета и беготня всего советского руководства практически никак не касалась Никиты. Он много занимался, в том числе и с преподавателями, фактически начав свое обучение в лесной школе, и не пожалел ни минуты. Преподаватели рассказывали предмет так, что не хотелось прерывать урок, а когда начались практические занятия на улицах Москвы, по уходу от наблюдения и контрнаблюдению, Никите потребовались все полученные навыки. Также он учился высокому этикету с настоящей графиней, фехтованию, стрельбе из разных странных предметов, и много беседовал на разные темы, впитывая опыт специалистов высшего класса. Ввиду резко зачастивших гостей из Европы и США, европейские строительные компании срочно возводили несколько гостиниц, а спецстрой заливал взлетно-посадочную полосу под новый аэропорт, названный с искрометной креативностью Шереметьево, 2. В таком потоке прибытия одного человека никого особо не интересовало, несмотря на то, что тот являлся ученым с мировым именем и впечатляющей коллекцией наград. Нобелевский лауреат Ханс Бете доехал на такси до гостиницы и там, дождавшись, пока администратор останется в одиночестве, положил перед ним бумажку с тремя буквами КГБ. Мужчина, стоявший за стойкой, все правильно понял, провел рукой, словно смахивал пыль, попутно прихватив записку, и едва заметно кивнул. Ханс Бете хорошо пообедал, сходил на экскурсию по городу, и когда вернулся, в своем номере обнаружил пару мужчин, вполне характерной наружности, предъявивших удостоверение сотрудников КГБ. «Господин Бете», сразу начал полковник, останавливая гостя, «я предлагаю вам загородную поездку. Что может быть романтичнее, чем Подмосковье в апреле? Там вас ожидают заместитель председателя КГБ, генерал-лейтенант Зубатов, и если хотите, мы вызовем представителя нашей Академии наук. Солидно, но нет необходимости». Астрофизик кивнул. «Поехали». Уединенная вилла на берегу Яузы в окружении вековых елей и сосен походила на дом из русских сказок, а когда ученый вышел из машины, его встречал терпкий запах жареного мяса и негромкая музыка из распахнутых настежь дверей. Чинно и неторопливо нобелевского лауреата посадили за стол, где, уважая его возраст, стояли легкие закуски и хорошее вино. К делу перешли так незаметно, что Ханс Бете сам не заметил, как озвучил главную причину своего приезда. «Я хочу пройти омоложение по вашему методу». Он прямо посмотрел в глаза генерала, но тот, не возражая, просто слушал, что скажет гость. «У меня нет 5 миллиардов, и это, конечно, очень печально, но у меня есть нечто, что тоже стоит немало». Ученый налил в рюмку водки и одним движением забросил в себя, словно всю жизнь пил с русскими. «Я знаю координаты базы инопланетян на Земле». Эпилог. Заседание Академии художеств, совершено неожиданно для присутствующих, ознаменовалось громким скандалом. Группа художников вынесла на обсуждение коллективное письмо, подписанное рядом известных мастеров и академиков, протестующих против начала изучения в стенах Академии стиля социалистический гиперреализм, ярким представителем которого стал еще не титулованный, но уже очень известный самодеятельный художник Никита Калашников. В письме ряд искусствоведов и художников жестко критиковал сам стиль и его апологета Калашникова, настаивая на лишении его возможности выставляться и запрещении ему заниматься художественным творчеством. В ответной речи президент Академии товарищ Томский посетовал, что в приступе священного гнева подписанты забыли о существовании советских законов, которые наоборот стимулируют занятие советскими людьми творческой деятельностью, в том числе и не связанной с профессиональными задачами. Офицер Комитета государственной безопасности Никита Калашников рисует в свободное от работы время и не выставляется на площадях художественных заведений, а его единственная выставка прошла в цирке на Цветном бульваре, подчиняющемуся Союзгосцирку и Министерству культуры. И если кто-то желает запретить товарищу Калашникову рисовать, то им следует обратиться именно туда, а не беспокоить руководство Академии, сказал в своем выступлении Николай Васильевич Томский. Советская культура. 15 января 1981 года. Авианосная группа в составе авианосца Советский Союз, авианесущего крейсера «Сталин», трех ракетных линкоров и прочих водоплавающих и сильно вооруженных сил, спокойно и неторопливо вышли из порта Владивосток, транслируя в эфир предупреждение об атомном оружии на борту и приказе применить его при любой попытке противодействия. Над ордером постоянно баражировали противолодочные корабли и вертолеты, тоже с атомными торпедами на борту, поэтому в радиусе обзора радиолокаторов мелькали только рыбаки, которым и сам черт не брат. Американская авиагруппа на Окинаве прекратила полеты, а вся Япония объявила штормовую опасность высшего уровня и не выпускала никого из портов, пока русские не прошли. Тихо стало в проливах, и даже контейнеровозы предпочли пропустить русский ордер, затихарившись по портам и якорным стоянкам. Куда шла такая мощная группа, никто сообщить не изволил, но на всякий случай из американских портов вышли все корабли, имевшие ход, и встали по-боевому, в ожидании атаки. И мир замер, потому что рассуждать об атомной войне – это одно, а видеть ее приближение – совсем другое. Но те, кто надо, знал, что это не про них, и одним жестом успокоил американских военных, напомнив, как в свое время они сами выдвигались в полном молчании к берегам Вьетнама двумя авиагруппами. Но основные силы выдвигались по воздуху, и когда корабли начинали готовить высадку морской пехоты, 8 Ил-76 приняли на борт десант и взяли курс на юг. Никита десантировался в составе первой роты разведбата, бригады особого назначения, где он знал всех и его знали. Во время полета дважды дозаправились, чтобы не выходить на точку с сухими баками, и через 8,5 часов полета машины встали на курс сброса. Десантировались в ночь, поэтому в чернильной мгле виднелись лишь огни, зажженные разведгруппой морской пехоты, добравшейся на место на вертолетах. Мягко спружинив, Никита перекатился по земле, погасил купол и пошел по направлению к ближайшему огню, где собирали десант. Точка входа в подземную базу инопланетных рабовладельцев находилась совсем рядом, и там уже возились военные инженеры, готовя вскрытие бетонного купола. Непонятно, кому и для чего потребовалось строить в мавританской саванне такое странное сооружение, но тем не менее оно существовало, и Никита шел в него первым, оставив всех снаружи. За право участвовать в операции он выдержал настоящее сражение на Совете обороны, и сейчас с полным на то правом распоряжался своим взводом, состоящим исключительно из офицеров. Обнаружена портальная база «Шагран». Уничтожьте базу и всех «Шагран». Премия за ликвидацию базы – 1000 единиц прогресса. Спецназ уже взял вход в подземелье в кольцо и занимался поисками резервных выходов, когда прозвучал резкий хлопок взрывчатки. Ударная волна буквально выгрызла часть бетонной стены, обрамлявшей стальную дверь, и она с хрустом и грохотом провалилась внутрь. Кот вошел. Никита поправил чуть сбившийся фонарь, но сразу выключил его, потому как в подземелье было относительно светло. «Принимаю 5 на 5, пушистенький», — раздался голос батальонной радистки Вероники Коневой. И тут изнутри ударило пси-волной так жестко, что Никита даже присел, часто моргая, отгоняя дурноту и тьму в глазах, а заглянувшего в дыру радиста тут же вырубило, и он словно колода рухнул на камни, и тут же утащен из зоны поражения. Вот же, Никита покачал головой и шагнул вперед, протаскивая за собой тонкий кабель ретранслятора. «Здесь код, спускаюсь, излучатели на потолке, выбиваю». «База приняла», — проявился в эфире голос руководителя операции полковника Батина. Туманные иглы пепла вылетали из ладоней словно из пулемета, превращая блоки излучателей в мертвое железо, а Никита все спускался по наклонному ходу в глубину земли, чуть уходящему в сторону, пока не подошел к еще одной стальной заслонке. Энергоканалы восстановились достаточно, чтобы выдать узор пятого уровня, после которого дверь, мгновенно превратившись в жидкость, рухнула вниз, и тут же застыла лужей металла. Явно не ожидавшие этого, пара химер шестого, седьмого уровня, чуть запаздывая, стали подниматься на лапы, но времени Никита им не дал, воткнув в правую тварь гранату из подствольника, в левую высадив магазин тяжелых экспансивных пуль, превративших создание шагран в ошметки и рваные куски плоти. Проходя мимо, Никита успел порадоваться, что стоял достаточно далеко, и его не уделало брызгами зеленой дряни, заменявшей химерам кровь, но тут же подумал, что еще придется окунуться в эту гадость не раз. Оставив у останков коробку ретранслятора и подняв антенну, он щелкнул тангентой передатчика, вошел в основную часть комплекса, завалил пару тварей, оставил базовый ретранслятор. Продвигаюсь. Принято. На главной базе Шагран на территории ранга освоения не могло находиться много персонала. Главный оператор систем в ранге мастера первой ступени, пара помощников, уровня адепт, десяток химер, и на совсем уж неприятный случай, зверь из мира Альгаран, быстрый, мощный и смертоносный Галхар, убивший немало Шагран и химер во время колонизации. Но в основном предполагалось, что скрытность – главная защита базы. Для этого в малозаселенном районе высадили капсулу, погрузившуюся глубоко в землю, и колония наноботов приступила к развертыванию сооружений базы. Да, не быстро, но Шагран никуда не спешили, да и 10 лет, в процессах, длящихся столетиями, ничего не решали. Через 10 лет, корабль-невидимка опустился, высадив пару специалистов и стартовое оборудование, готовые помещения привели в жилый вид, установили стационарный портал, и уже получая оборудование через нуль переход, закончили монтаж. В контакт с аборигенами они не вступали, и вели себя как можно более скрытно, но немного не учли технологический уровень Земли, и астрофизики зафиксировали источник странного излучения, исходившее из африканской саванны. Находясь в портальном зале, операторы всегда могли покинуть его через тот же портал по аварийному протоколу, поэтому, когда основной вход окружили представители местной армии и взорвали первый заслон, никто особо не волновался. Но когда рухнула вторая стена, а боевые химеры не успели даже вступить в бой, в главном зале ощутимо повисло напряжение. Прогрев телепортационного кольца занимал около 10 минут, но включать его, когда на базу проник всего один боец, да еще и прошел лишь вторые ворота, выглядело не очень красиво. Совершенно безволосый, как и все представители расы Шагран, старший оператор перевел генератор из дежурного в режим готовности. Держать конденсаторы, заполненными, бросил он помощникам, и, выведя на экран карту подземелья, и активировал сразу всех химер. Затем коснулся иконки камеры, где держали Галхара, поднимая решетку, и провел пальцем по коридорам, рисуя для него маршрут пересечения с вражеским бойцом. Псионы потратили много сил, сделав специальный ошейник для зверя, с природной устойчивостью к пси-энергии и вообще к эфирным узорам, но в итоге они получили пути не такого быстрого, но мощного и послушного защитника. Арумер уже отправил запрос в главный портальный центр, и когда схватка зверя и человека закончится, останется только загнать Галхара в камеру, с чем справится дежурный расчет погонщиков из центра. Попав в длинный коридор, Никита быстро прошел вперед метров 10, поставил пару мин, и отошел назад в ожидании комитета по встрече, и оказался прав. Так как к нему из полумрака подземелья торопилась пара тварей с трубой вместо головы, а за ними несколько пауков на мощных лапах, взрыв в узком коридоре толкнул тело не хуже поршня, но химерам пришлось куда хуже, так как поток картечи буквально взбил в воздухе взвесь из останков тел и кислоты, находившиеся в телах трубоголовых, и вся эта дрянь накрыла пауков, тащившихся сзади, и, получив частично стальной картечью и кислотой, бились в проходе, ломая себе кости и сминая бетон. Узор воздушной волны вычистил коридор от вони и кислотной пыли, и Никита осторожно двинулся вперед, пока не вышел в круглый зал диаметром в 30 метров, откуда отходило 4 двери, а в центре сидел зверь размером с тигра, с лаково-блестящей шкурой из толстых чешуек размером с ладонь, и широким серебристым ошейником на мощной мускулистой шее. От ошейника исходило голубоватое сияние, и странная едва ощутимая вибрация, словно где-то там, внутри работал маленький моторчик. Никита вытащил из ножен между рюкзаком и спиной тяжелое мачете, и несколько раз крутанул в воздухе, разминая руку, и встал в стойке, ожидая атаку. Галхар не торопясь встал, на секунду встопорщил нательные пластины, и, качнув головой, без паузы мгновенно кинулся на человека, размахнувшись лапой с длинными острыми когтями. Никита ушел от удара, и полоснул в ответ клинком, но прочнейшая сталь только царапнула броню зверя, и они снова разошлись. Противник двигался быстро, хоть и не запредельно, но оружие его совсем не брало. Пара пуль, выпущенных и пистолета почти в упор, отскочили словно от стальной пластины. Узоры даже предельного для Никиты шестого уровня стекали словно вода, а гранату он побоялся использовать. Так они и бились, пока монстр, как-то изогнувшись, не зацепил когтем плечо Калашникова, глубоко взрезав плоть. «Ах ты, сука, чешуйчатая!» — возмутился Никита, и, ускорившись до предела, крутанулся, пропуская зверя мимо себя, и со всех сил рубанул по шее. Эффект от удара немало удивил. С резкой вспышкой и треском перерубленный ошейник упал на пол, а зверь застыл словно изваяние, глядя в одну точку. Никита бросил взгляд на лезвие и покачал головой. В верхней трети оно оплавилось, словно кто-то откусил часть клинка, и стало ясно, что с таким оружием много не навоюешь. Тем временем Галхар начал как будто оттаивать. Сначала волной от загривка до хвоста встопорщились пластины, затем выскочили и снова спрятались когти, а после он повернул голову, встретившись глазами с Никитой, коротко рыкнул, словно что-то хотел сказать, и, повернувшись, прыгнул к одной из дверей, вспарывая когтями пол. Металлическая дверь не сдвинулась ни на миллиметр, и тогда Калашников, чуть обалдевая от сюрреализма ситуации, подошел сбоку и одним движением создал узор, твердое, жидкое, и дверь растеклась быстро застывавшей лужицей, а зверь уже влетел в портальный зал, растопырив когти. Три шаграна полегли мгновенно, даже не особо поняв, что случилось, и только старший успел вдавить кнопку аварийного извещателя, и сигнал ушел по портальной сети. Тал Лурыгон, пси-магистр второй ступени, получил вызов в ту же секунду, запахнув одеяние, переключил портал на питание от центрального источника и шагнул к переходу. Ему до одури надоел весь бардак, что творился на очередной планете освоения, и он решил взглянуть лично. Перейдя через портальное окно, он увидел лишь аборигена, в пятнистом одеянии, с оружием в руках, а вокруг по залу лежали куски тел, оставшиеся от старшего оператора и двух помощников. Пси-магистр второй ступени, рекомендация, срочное отступление и атака дистанционными средствами поражения. Не рассуждая, Игон ударил по врагу всей мощью магистра, но тот лишь пригнулся словно под порывом ураганного ветра, и, вскинув автомат, дал короткую очередь в лицо, добавив гранатометом и парой эфирных узоров. Но магистр – это не только 80-100 килограммов живого веса, но и чудовищная живучесть, вплоть до дублирования функций эфирными копиями органов. Поэтому через пару секунд, потребовавшиеся для восстановления, магистр снова ударил, уже не жалея силы. Никита рухнул на колени, но быстро приходил в себя, вытащил длинный нож и, чуть пошатываясь, встал на ноги. Но сделать ничего не успел, как лапа Галхара ударила шаграна сверху вниз, разрезая тело на 5 неравномерных ломтей и сминая в кровавую кашу. Зверь подошел к Никите и, вглядевшись в глаза, ткнулся головой, чуть не уронив его на пол, затем повернулся и быстрее молнии скрылся в портале. Калашников не успел ничего сделать, как переход мигнул и тут же погас. Враждебные силы уничтожены. Начать подготовку базы к ликвидации? Нет. За разгром базы и уничтожение портального расчета получите 1000 единиц прогресса. За уничтожение пси-магистра начислена премия в 1000 единиц. Доступно расширение внутреннего источника, укрепление энергоканалов, защита нового уровня от пси-атак, различные модификации организма для улучшения физической активности, управление внешней памятью, учебник плетений 6-8 уровня и базовый каталог доставки. Здесь код, основные силы уничтожены. Возможно наличие по углам недобитков. База приняла. Подразделения выдвигаются для взятия под контроль. В длинном коридоре, пятна на стенах и полу, кислота. Принято. Парни появились мгновенно и, быстро обыскав базу, прикончили еще пару химер. Через 5 минут вошли офицеры радиохимразведки, и только после их доклада началось неторопливое разграбление базы. Никита в этом участие не принимал, поднявшись наверх, и с небольшого холма наблюдая, как над саванной встает солнце, а вереница грузовых вертолетов принимает на борт оборудование базы и уходит в сторону корабельной группы, унося бесценные трофеи. Правительство Мавритании что-то вякнуло насчет соблюдения международных прав, но им тут же заткнули рот, ответной претензией в том, что они потворствовали существованию инопланетной базы и по сути являются предателями рода человеческого. Ну и атомные авианосцы, стоявшие у берегов, тоже способствовали быстрому переходу дискуссии в конструктивное русло. Забрав все, что можно было забрать, саперы взорвали бывшую базу так, что на месте инопланетного объекта осталась только глубокая воронка, быстро засыпаемая песком и пылью. За операцию Никиту наградили вторым орденом Красного Знамени, довеском подарив большой дом в Переделкино, где могли разместиться парни из охраны и их немалый автопарк. Зачем ему этот чемодан, Никита сразу не понял и хотел передарить сестре, но сначала приехал, погулял по заснеженному лесу, переночевал под потрескивание камина и когда проснулся утром, увидел синь небо и заснеженные елки, понял, что такая дача ему не помешает, остался в ней жить, практически переехав из города. Физически боевые операции отнимали немного сил, но морально он почему-то уставал чрезвычайно, да и требовалось тихо и спокойно распределить единицы прогресса. Он поднял защиту от пси-атак еще на 20% до 70% от абсолютной величины, добавил к пропускной способности внутреннего колодца и прочности сухожилия и костей, а 1000 единиц, потея и скрипя от жадности, вложил в каталог доставки, и только открыв его понял, как ему повезло, брать все с огромной скидкой. Да, серьезное оружие и защита стоили непомерно дорого, но стало понятно, в какую сторону копать, и остатки пунктов он вложил еще во внутренний источник и защиту эфирных каналов. А все это время, на полигоне в Балаково, спецстроюдарными темпами возводил объект склад 4, где ученые должны были начать монтировать портальные ворота.